Нашу предыдущую беседу мы закончили притчей о сеятеле. После этого Иисус стал развивать свою мысль, говоря о таких вещах, которые, на первый взгляд, казалось трудно понять. Притча о зажженной свече. Луки 8 глава 16 по 18 стих. Иисус говорит в этой притче, что зажженную свечу нужно ставить на видном месте, а не прятать. То есть правду надо показывать и распространять. Реформатор Лютер не мог прятать великую правду о спасении через веру в Иисуса Христа, которую он открыл, читая Писание. Точно так же спасение верующего должно быть видно людям. И это привело к смерти многих, кто бесстрашно свидетельствовал о своей вере. Иисус сказал: «Вы свет мира» Матфея 5:14. «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Жизнь каждого верующего должна отражать его понимание Слова Божьего. Тайное станет явным. Луки 8:17. «Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным», сказал Иисус. Царство Божье, которое Он провозгласил, невозможно скрыть. Необходимо, чтобы о нем узнали все. Люди постараются заглушить, подавить правду о нем. Но правду невозможно уничтожить, о чем свидетельствует рост и распространение христианства по всему земному шару. Люди будут также отвергать правду Евангелия и Божью любовь к ним, но настанет день, когда евангельская правда станет их судьей, и им придется ее признать. Это же верно и относительно личной жизни человека. Мы не можем спрятать нашего греха от Бога. И, как сказал Иисус, придет время, когда все тайное станет явным перед судилищем Христовым для верующих и для неверующих во время заключительного страшного суда. Итак, наблюдайте, как вы слушаете. Луки 8:18. Иисус предостерегает своих учеников о том, чтобы они следили за тем, как они слушают Слово Божье и что они с ним делают. В наших отношениях с другими людьми, в наших размышлениях над Писанием, в нашем поклонении Богу мы должны быть не только слушателями, но и делателями, проводя в жизнь то, что услышали в Слове Божьем. Это помогает нам в нашей личной жизни, а также приближает нас к Богу. Кто имеет и кто не имеет? Луки 8:18. В заключение Иисус говорит: «Кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь». Возможно, это суровые слова, но это неопровержимая жизненная правда. В вопросах материальных и физических, в жизни чем больше человек работает, тем больше он производит. Ленивый сделает очень мало в своей жизни. Чем больше знаний у человека, тем легче ему приобрести еще больше знаний. Человек безразличный, ни к чему не стремящийся, потеряет все, что у него было или могло бы быть. Чем больше несет человек ответственности, тем больше ответственности он способен нести. Тот, кто бежит от ответственности, теряет способность нести ответственность за что бы то ни было. Награда за хорошо выполненную работу – новая работа. То же самое правило распространяется и на область духовную, Чем больше человек обращается за помощью ко Христу, тем крепче становится его вера и его доверие к Богу. Верность Христу вознаграждается большим доверием со стороны Бога, тогда как неверные теряют даже то малое доверие, которое к ним было проявлено. Это закон христианской жизни, и именно это старается сказать Иисус своим ученикам в своей притче. Новые родственники. Луки 8, 19, 21. Мать Иисуса и другие члены его семьи пришли туда, где он находился, и ему передали, что они его ищут. Они не смогли к нему приблизиться, потому что Иисуса со всех сторон теснила толпа. Для толпы они были родственниками Иисуса, его плоть и кровь, его семья. Мы знаем, что друзья Иисуса и его мать, братья и сестры часто беспокоились о нем. Им казалось, что он довел себя до предела, работая день и ночь, помогая людям. Ответ Иисуса тем, кто сообщил ему о присутствии его матери и родственников, может показаться холодным и безразличным по отношению к своей семье. Однако это не так. Иисус никогда не пренебрегал родственными отношениями со своей земной семьей. В детстве он повиновался своим родителям. И даже в последний час своей жизни он обратился со креста к апостолу Иоанну с просьбой позаботиться о его матери. И все это несмотря на то, что он знал, что его настоящая семья была не от мира сего, и что его истинным отцом был Бог. Таким образом, Иисус не отрекается здесь от своей земной семьи, даже несмотря на то, что его братья не веровали в него. Иоанна 7:5. Позднее, однако, после его смерти и воскресения, его братья упоминаются в Писании среди других учеников Иисуса. Своим ответом Иисус ясно показывает, что его родственные связи носят небесный характер. «Матерь моя и братья мои — суть, слушающие Слово Божье и исполняющие его». То, что заявляет здесь Иисус, мы находим позднее в посланиях апостолов и в Писании вообще, а именно. Тот, кто верит в Иисуса Христа как своего единственного личного Спасителя, становится членом Божьей семьи, сыном или дочерью Бога. Такие люди – настоящая духовная семья Иисуса, а он сам – глава этой семьи. Как Адам был главой и родоначальником всей человеческой семьи или расы, так и Иисус стал главой и родоначальником новой духовной расы или семьи, главой всех тех, кто живет в страхе Божьем и поклоняется Богу в духе и истине. Иисус усмиряет бурю и море. Луки 8. 22-25. После этого Иисус отправляется в страну Гадаринскую, расположенную на другом берегу Галилейского моря. Он входит в лодку вместе со своими учениками и говорит им: «Переправимся на ту сторону озера». Галилейское море известно своими бурями. Когда они находились на пути к другому берегу, поднялся сильный ветер, и волны угрожали перевернуть их лодку. И Иисус спал. Испуганные ученики разбудили его криками: «Наставник, погибаем!» Он, встав, запретил ветру и волнению воды. И перестали, и сделалась тишина. Иисус сказал своим ученикам: «Переправимся на ту сторону», и они должны были бы помнить об этом и верить Его Слову. Это Слово было таким же верным обещанием, как если бы Он послал их одних и пообещал сохранить их во время бури. И вот теперь Он их спрашивает: «Где вера ваша?» Как могли они усомниться в Нем после того, как Он столько раз продемонстрировал им свою силу? Ученики и на этот раз убедились в этой Его силе и Его власти. Не так ли обстоит дело и с нами, верующими? Пока все в нашей жизни идет хорошо, мы твердо держимся Божьих обетований и ведем полнокровную христианскую жизнь. Но стоит прийти испытаниям, и мы, подобно тем ученикам Иисуса, часто демонстрируем недостаток веры. Тот самый Иисус, который сказал буре: «Умолкни, перестань», обещает мир каждому верующему, всякому человеку, который поверит Его Слову.